Убедитесь, что каждое решение, которое вы принимаете сегодня, служит вашей цели. «Эй, сэндвич, который я собираюсь съесть, ты соответствуешь моей цели?» «Да, я голоден. Авокадо полезно для здоровья, оно даст мне энергию». «Сэндвич, ты получаешь мое официальное одобрение». «Школа, то, что я отвожу к тебе своих детей по утрам, соответствует моей цели?» «Да, ведь сразу же после этого я отправлюсь домой и начну работать. То, что они будут весь день заняты тобой, здорово поможет мне сконцентрироваться. Школа, мой респект тебе». «Шейла, сплетничать с тобой в кофейне — это точно то, что соответствует моей цели?» «Нет. Это низкоуровневая деятельность, которой мы с тобой пытаемся вылечить свою раненую самооценку за счет обесценивания других. Пока-пока, Шейла». Не забывайте о своей цели ни на минуту. Старайтесь направлять все свои мысли, внимание, слова и действия на ее достижение. Запишите любые инсайты, которые у вас появятся уже сегодня, если вы начнете выполнять это упражнение.